14. «Что-то многовато насекомых», — недовольно заметил Сергей. «Сколько ты тут торчишь? Неделю, две? Мог бы и проредить». Они сидели на площадке 15-го этажа, переводя дух после долгого подъема. «Разве же это много?» — удивился Седрик. «Вот в районе Пресни и Москва-Сити, там да, там рассадник. Даже доисторические есть. Как их? Артроплевры. Здоровенные такие многоножки, метра по полтора в длину. Только они не опасны. Листву жрут, мох, всякие грибы». За время подъема Сергей расстрелял 2 патронов к обрезу. Волосатые, здоровенные, размером с собаку пауки-птицееды кидались на них на каждом лестничном пролете и разлетались в клочья от заряда картечи. Тратить на многоногую мерзость патроны к крупнокалиберному револьверу егерь не стал. Много чести. «Они вообще-то любят высотное здание», — сказал Седрик. «Случилось мне как-то сунуться в башню Восток». «Да ну», — восхитился егерь. «А я думал, туда одни белки добирались». «7 лет назад один из наших принес на хвосте сплетню, что на верхних этажах одного из небоскребов Москвы-Сити обосновалась небольшая община. Будто бы не пускают их вниз пауки. Ну, ребят, конечно, загорелись. Как же? Святой долг стана спасать людей от чудовищ леса». «И как? Пошли?» «А куда бы мы делись?» «Да только ничего хорошего из этого не получилось. Башня битком набита паучьими гнездами. Наши, сам знаешь, огнестрел не жалуют, обходятся пинками да рунками. Эти ядовитые твари в ближнем бою, поди, уберегись!» Сергей кивнул. Всему лесу были известны рунки сетунцев, двузубые, похожие на огромные вилки охотничьи копья. «Действительно, не лучшее оружие против пауков, особенно когда их много». «Ну вот, поднялись этажа где-то до 30-го и завязли. Из наших половина были уже покусаны. Только на эликсирах и держались. Подсчитал я, сколько пузырьков осталось в аптечках, и скомандовал: «Все, шабаш, иначе всех тут сожрут». «И что?» «Спустились, конечно. Потом 2 недели отсиживались в медицинском саду. Ждали, когда отравленные встанут на ноги. А я, не поверишь, каждую ночь забирался на фермы моста и оттуда наблюдал в бинокль за верхними этажами. Думал, если там и правда кто-нибудь есть, то хоть огонек замечу». «И как, заметил?» – заинтересованно спросил егерь. Он слышал эту историю от Яськи. Легенда о скрытом на высоте поселении давно ходила среди почтовых белок. В свое время Сергей провел несколько ночей на том самом мосту, пытаясь разглядеть на верхних ярусах небоскребов хоть малейшую искорку. «Нет!» – покачал головой Седрик. «Один раз почудилось какое-то зеленое свечение, и все». «Гнилушки, наверное», – предположил егерь. «Или светящиеся грибы, видал я такие. Вот и я так подумал». Сетунец встал, потянулся, хрустнув суставами. «Ну что, пошли. Еще 10 этажей. Пока дотопаем». На участке леса между Москвой-рекой и Садовым кольцом доминировала южная флора. Карагача, кации, чинары и прочие выходцы из теплых краев. Высоту они вытягивались не особенно сильно. Среди ярко-зеленых куб то здесь, то там виднелись крыши уцелевших домов вдоль Плющихи, да громоздились на противоположной стороне Смоленской площади, обгрызенные непогодой лесом параллелепипеды гостиницы «Белгород». Сама площадь, как и наружная сторона Садового, сплошь заросла колючим кустарником. Такой, вспомнил Сергей, называют в Крыму «держить деревом». Посередине его непроходимые, ощетинившиеся длинными шипами заросли, прорезала узкая тропа, ведущая в сторону Бородинского моста. Внутреннюю сторону Садового поглотил ковер. Мохнатое, буро-зеленое одеяло затекало в переулке, взбиралось на фасад Мидовской высотки. «Придется, — прикинул егерь, — спускаться по веревке. Конечно, упавшего с небольшой высоты ковер примет не хуже циркового батута, но рисковать, прыгая с 5-го этажа, — это уже перебор». «Ну что, налюбовался?» Седрик терпеливо дожидался, пока егерь насладится открывающимся с 25-го этажа видом. «Ты, кажется, хотел посмотреть на кейс? Так вот он, пожалуйста, смотри». Искомый предмет лежал на низком столике в приемной. Какому именно высокопоставленному мидовцу она принадлежала во времена оны, оставалось только гадать. На массивной дубовой двери не было таблички с именем владельца кабинета. Видимо, предполагалось, что визитер сам знает, куда пришел. А если не знает, то и делать ему здесь нечего. Егерь подошел поближе. придвинутом к столику кресле белел человеческий костяк. Рядом на покрытом пятнами плесени полу валялся проржавевший пистолет с отведенной назад затворной рамой. «Застрелился», — пояснил сетунец. «Видать, понял, что помощи не будет. Запаниковал и решил покончить со всем разом. Представляю, каково это — смотреть в окно и видеть, что там творится». Сергей попытался поставить себя на место неведомого фельдъегеря. Как тот день за днем глядел с высоты на пожираемый зеленым приливом мегаполис и с каждым часом все яснее осознавал, что помощи не будет, что отеки, приступы зуда и удушья становятся раз от раза сильнее, а таблетки, найденные в секретарском столе, не помогают нисколечки. «Похоже, он пробыл тут довольно долго. Даже дверь завалил. Мне пришлось искать пожарный щит с топором». Возле двери в коридор громоздились обломки книжных шкафов. Видимо, верный служебному долгу фельдъегерь счел все происходящее хитроумной провокацией врагов, жаждущих получить совсекретную начинку чемоданчика. И принял меры согласно имевшимся у него инструкциям. А потом... Потом у несчастного попросту не нашлось сил разобрать сооруженную им же баррикаду. «Ты его открывал?» Сергей кивнул на чемоданчик. Прикасаться к нему не хотелось. «А как же? И бумаги просмотрел самым внимательным образом. Там такое...» Седрик заметно нервничал. И это совсем не вязалось с обликом сурового, тертого жизнью воина. «Ты просто не понимаешь, бич. Тому, кто хоть раз видел эти бумаги, не жить. Меня ведь считают погибшим, раз тебя прислали». Сергей припомнил беседу с кремлевцем. «Да, скорее всего». Прямо он мне не ответил. «Вот пусть и дальше считают», — кивнул сетунец. «Ты ведь меня не выдашь, бич. Документы вот они. Делай с ними что хочешь, а обо мне забудь». «Забуду, коль просишь. Только это не поможет, сам понимаешь». Повисла долгая пауза. Сергей, стараясь не задеть скелет, взял кейс и принялся запихивать его в ермак. «И куда ты дальше?» «Пока не решил». Седрик угрюмо наблюдал за его действиями. «Сначала думал здесь отсидеться. А что? Пожарная лоза есть, с голоду не помру. Наверху полно птичьих гнезд, растения есть съедобные. Рука со временем восстановится, эликсир у меня с собой. Наши сетуньские тоже, поди, в погибшие меня записали. Искать не станут. А там посмотрим. Леса хватит на всех». Егерь с сомнением покачал головой. «Я одного в толк не возьму. Ради чего ты вообще на это подписался?» Сетунец горько усмехнулся. «Честно. Рассчитывал, что выполню этот заказ и попрошу забрать меня в Кремль». «В Кремль?» Такого оборота Сергей не ожидал. «Бред». «Не скажи. Думал, подлечусь. Приду в себя, глядишь и пригожусь. Не может быть, чтобы им не нужен был кто-то, знающий лес». «А полкану этому ты свои планы изложил?» «Оставил на потом. А когда изучил документы, понял, что дело швах. Грохнут они меня, даже если поклянусь, что никаких бумаг не видел и вообще ничего не нашел. На всякий случай грохнут, просто чтобы не рисковать. И тебя, бич, грохнут, не сомневайся». Сергей затянул шнуровку рюкзака и выпрямился. «Ну, это будем посмотреть. Ты мне вот что скажи. Если уже ожидал, что тебя будут убивать, зачем здесь-то остался? Валил бы поскорее, и вся недолга». «Валить? Куда?» «Сам же говоришь, леса на всех хватит». Сетунец пожал плечами. «Да я собирался. Хотел только взглянуть, кого пришлют вслед за мной. Я ведь как рассуждал. Сочтут, что мне кирдык, найдут другого идиота. Если бы это не ты оказался, а кто-то еще, хрен бы он меня нашел». «За идиота спасибо», — хмыкнул егерь. «Хотя тут ты, пожалуй, прав. А бумаги с собой бы унес?» «Понятия не имею. Но раз уж дело так обернулось, единственный вариант спасти шкуру — это поторговаться. А куда мне в таком-то положении?» Он кивнул на искалеченную руку. «Предпочитаю, чтобы я за тебя торговался». «Предпочитаю поскорее обо всем забыть и чтобы обо мне забыли». Егерь покачал головой. «И ведь не поспоришь». «Как спускаться-то будем?» Сергей выглянул из окна. До земли, вернее, до зеленых пушистых сугробов, выросших у стены, на глаз было 20 метров. Лес бы побрал высоченные парадные потолки сталинских высоток. «Ты, кажется, говорил о пожарном щите». «Было дело. Весь этаж обыскал, пока нашел тот, на котором есть топор». «Вот иди, ищи снова. На этот раз нужны пожарные шланги. Все, что найдешь. Помнишь крепкий орешек?» Седрик посмотрел на егеря с недоумением. Потом лицо его просветлело. «Первый? Тот, где Брюс Уиллис на рукаве с небоскреба спускается?» «Дело. Сейчас притащу. Штуки 3 точно есть. А не хватит, на других этажах пошарим». Размотать тяжеленные шланги и состыковать их стальными соединительными муфтами было делом нескольких минут. Получившуюся колбасу расстелили в коридоре и измерили шагами. Вышло около 30 метров. «Более чем достаточно», — объявил Седрик. Один из концов обмотали вокруг квадратной колонны. Все происходило в холле 4-го этажа, а другой спустили вниз. Длины и правда хватило с запасом. Сетунец вызвался идти первым. Сергей усомнился, что он одолеет спуск с покалеченной рукой, но Седрик только злобно фыркнул в ответ. Егер настаивать не стал. Считает, что справится, значит, ему виднее. Небось, не зеленый новичок. «Я пошел!» — крикнул сетунец, перевалился через подоконник и скользнул вниз. Рукав он обмотал вокруг тела и постепенно вытравливал свободной рукой. Сергей успел подумать, как он будет проходить муфтовый стык, когда в ноздри ему ударил едкий кислотный запах. Пятно подстерегало сетунца между третьим и вторым этажами. В падающих на фасад солнечных лучах оно совершенно терялось. Седрик влип в хищную пленку обеими ногами. И Сергей отчетливо увидел, как он оттолкнулся от стены, и от нее отделились, потянулись за подошвами длинные клейкие полосы. «Прыгай!» — отчаянно заорал егерь и тут же понял, что делать этого нельзя ни в коем случае. Пятно было не только на стене. Оно затянуло пространство перед фасадом не меньше, чем на 20 метров. Егерю ни разу не доводилось видеть таких огромных экземпляров. Видимо, пятна учуяли поживу и сползлись к высотке, образовав сплошной покров, в который попросту невозможно не вляпаться. Седрик тоже понял, что угодил в западню. Он неуклюже попытался влезть наверх. Поврежденная рука не позволяла. Жгучая пленка тем временем разъела обувь и кожаные штаны и вцепилась в незащищенную кожу. Сетунец завопил от боли. Он извивался, болтаясь на пожарном шланге, как сломанная марионетка на ниточке, и, наконец, не выдержал. Сорвался, пролетел 10 метров и рухнул прямо в объятия пятна. Оцепеневший от ужаса Сергей видел, как смертоносная пленка со всех сторон наползла на несчастного. Он бился в судорогах, катался по ковру, но жгучая мерзость только сильнее облепляла его, превращая в подобие куколки шелкопряда, визжащей от нестерпимой боли, дергающейся, никак не желающей умирать. Огромным усилием егерь стряхнул себя оцепенение. Мысли понеслись вскачь. «Чертов пух! Жгучие дождевики! А вдруг пятна тоже своего рода грибницы? А чем лес не шутит, пока Замкадди спит?» Он рванул из кармашка рюкзака распылитель, встряхнул, вроде не пустой. «Пустить струю спор прямо из окна. Дохлый номер, рассеется, снесет ветром. Лезть следом? Еще минута, максимум две, и Седрику конец. Боль прикончит его раньше, чем едкая дрянь доберется до внутренних органов». Сергей вытащил кукри, задержал дыхание, зажмурился и ткнул острием в жестяной бок баллончика. И когда пронзительно зашипел, вырываясь из дырки, сжатый воздух, смешанный со спорами, швырнул бомбу наугад, зная, что ни за что не промахнется мимо десятков квадратных метров смертоносной субстанции, расстилающейся у подножия здания.